Глава 16. До дома Варламовского мы добрались быстро. Он молчал и сохранял непривычную серьезность, не обращая на заводную ритмичную музыку никакого внимания. Ни один мускул на его лице не дрогнул, когда он отстраненно открыл для меня двери авто на парковке. И когда я заходила в лифт, то почти успокоилась. Макс наверняка остыл, и теперь я могла пойти спать. Только вот едва двери лифта захлопнулись, Макс обреченно выдохнул, будто до этого держал невидимый булыжник весом в 100 тонн и так быстро прижал меня к зеркальной стенке, что я упустила момент, когда он нажал кнопку блокировки дверей. «Тут безопасно», — хрипло прошептал мужчина мне в самые губы, торопливо расстегивая ширинку брюк и задирая полы моего платья. «Чувствую себя каким-то подростком рядом с тобой. Только недавно кончил, а кажется, яйца уже посинели от длительного целибата. Хочу тебя. Постоянно. Прямо дурею от запаха твоего... глаз. От воспоминания твоих губ на мне. Наверное, я чокнутая, потому что его пошлости меня моментально заводили. И еще я вдруг осознала, что завожусь от его привычки доминировать, удерживать мои руки, затыкать возмущение поцелуем, быть жестким во время секса и шептать мне всякие грязные вещи. Но, оглядев лифт, я поняла, что заниматься сексом тут не вариант. Каким бы крутым ни был дом, для меня подобные места навсегда останутся рассадниками всех известных и неизвестных миру болезней. Хоть это и было невозможно, но я так и видела, как за поручень, на котором я сижу голой попой, ранее держался бомж или человек с инфекцией. Стало мерзко. «Здесь небезопасно», — выдавила я, когда мужчина вопросительно заглянул мне в глаза. «Давай хотя бы поднимемся в дом, прошу». Целую секунду он внимательно всматривался мне в глаза, словно ожидая, что я передумаю или скажу, что пошутила, а затем, прорычав себе под нос что-то невразумительное, поставил меня обратно и нажал нужную кнопку. Лифт тронулся. «Это не значит, что я собираюсь оставить тебя в покое», — угрожающе прошептал он и вцепился в мою руку, будто я собиралась бежать. Видимо, он хотел добавить еще что-то, но двери открылись, и на нас налетела пожилая женщина в черной униформе. «Слава богу, вы приехали, господин Варламовский!» Испуганно воскликнула она, отчего мужчина невольно сжал мою руку до посинения. Это была встревоженная няня его сына. «Артемка проснулся и требует вас. Говорит, кошмары снятся, а на телефон дозвониться не могу». «Я забыл его в клубе. Мария Семеновна, вы в своем уме?» С легким негодованием и растерянностью воскликнул Варл и широким шагом направился к сыну в спальню. «Я ведь тоже, не по своему желанию». «Зачем так пугать, а? Вы звонили доктору? Он же дал ему сильное снотворное и успокоительное». Как няня виновато потупилась и извиняющимся голосом пробормотала. «Оказывается, мальчик выплюнул таблетки в унитаз, и сон был естественным. Сейчас я дала ему новые по согласованию с врачом, но нужно минут 20, чтобы они подействовали. Он перенервничал и требует вашего внимания». Мы уже преодолели пол лестницы, и, осмелев, я потянула Макса за руку, чтобы он посмотрел на меня. Все это время я чувствовала себя собачкой на поводке, следующей за своим хозяином. Даже Мария Семеновна ни разу на меня не глянула. «Иди к сыну, а я хочу спать», — убедительно отчеканила я и не без усилий отдернула руку. Губы мужчины плотно сжались, а глаза ожесточились. «Серьезно, ну каким боком я к твоей семье отношусь? Артемка тебя зовет, а ты меня еще притащишь. Зачем? Кто я ему?» Варл резко перевел взгляд на няню, и та, покорно кивнув, быстро направилась в комнату к ребенку. «Скажите ему, что через минуту я приду». Бросил он ей вслед, и только когда дверь в комнату захлопнулась, взглянул на меня. Я думала, он устроит мне взбучку, только непонятно по какому поводу. Но Макс лишь саркастично приподнял бровь. Когда я раскрыла рот в немом удивлении, он расценил это как приглашение и в следующую секунду впился в мои губы так, словно решил довести меня до оргазма одним поцелуем. От полноты чувств я едва сдержала стон и все же рискнула обвить бедра мужчины одной ногой, пока вторая служила мне опорой. Варл слегка приподнял мое платье, и скользнул большим пальцем между складочек. Черт! Тело снова предало меня! Я была невероятно мокрая! Я должен почувствовать это, малыш! Ты извращенец! Выдохнула я и едва не заскулила, когда палец играючи надавил на напряженную горошину. «Именно поэтому ты каждый раз кончаешь, как в последний, цыпленок». Едва слышно прошептал он мне на ухо, а в следующую минуту провел влажным пальцем по ярко накрашенным губам. Помада, идеально державшаяся весь вечер, сдалась и оставила на его руке алый след. «Надеюсь, ночью ты будешь спать так же хреново, как и я». После чего он развернулся и ушел наверх. Еще долго я стояла на лестнице, не в силах прийти в себя. Краем уха я слышала, как зашумела вода. Наверняка Варл решил смыть с рук мою помаду и влагу. Это было разумно перед встречей с ребенком. На ватных ногах я вернулась в комнату и с ужасом поняла. Все, на что хватает сил, это смыть косметику и переодеться в пижамный костюм. Едва я легла в постель, как тут же провалилась в темноту. Мне ничего не снилось. Тем не менее, проснулась я рано, словно от чего-то толчка, и пошла умываться. Почувствовав себя бодрой и относительно отдохнувшей, направилась поесть, чтобы угомонить урчащий желудок, но едва вышла в коридор, как услышала приглушенные разговоры где-то наверху. Скорее всего, мне стоило вернуться в спальню или продолжить путь к холодильнику, как ни в чем не бывало, но любопытство взяло верх. Уже через минуту я на цыпочках поднялась на второй этаж и замерла. Одна дверь была приоткрыта, и сквозь щель виднелся рабочий кабинет. Макс, устало опершись о стол обеими руками, стоял спиной ко мне и ругался с кем-то по гарнитуре. Он явно старался говорить тише, но эмоции брали верх. «Блядь, сука, мне плевать как, но его сегодня там быть не должно. И больше никогда не должно быть в этом, мать его, городе. Я неясно отдал приказ. Я тебе, уебок, еще раз повторяю, что мне плевать на правила. Знаю, что я их сам придумал, и все в совете подписали. Плевать. Ох, ты даже не представляешь, что я тебе сделаю, если мы с ним столкнемся. Копай тогда себе могилу заранее. Да, я буду там сегодня лично. Твоя задача — сделать все, чтобы он не попался нам на глаза. А затем проследи лично, чтобы этот сосунок уехал нахуй из города. Помоги ему понять, что чем дальше будет его маршрут, тем целее будут его внутренние органы». В тот момент я искренне не понимала, о чем шла речь. Наверное, поэтому ненадолго ушла в себя от страха за неизвестного мне врага Макса. Чем же бедолага так насолил Варлу, что он не то что видеть его сегодня не хочет, а еще и просит убраться из города? Да и голос у него был встревоженный, будто этот мужчина для него опасен. Неужели новый Беликов? «Лина Майер». Внезапно Варл очутился прямо передо мной и, не говоря ни слова, подхватил меня за талию и понес вниз. «Какого черта ты шастаешь по дому, как привидение с утра пораньше?» В его голосе звучала непонятная мне агрессия, будто он перекидывал свои проблемы из кабинета на меня. Вот этого я и боялась больше всего. «Извини», — робко протянула я, по сути, мне и вправду не стоило подслушивать чужие разговоры и без разрешения бродить по чужому дому. Кто я вообще такая? Я просто хотела... Он тяжело вздохнул, а в следующую секунду посадил меня на высокий барный стул. «Все всегда чего-то хотят, малыш. Я вот тоже хочу, но не всегда получаю». Мужчина порылся в холодильнике и достал оттуда лоток яиц, колбасу и сыр. «Омлет будешь?» «Жра... есть хочу, не могу. Суки, все настроение с утра пораньше испортили». Я кивнула, хотя Макс стоял ко мне спиной и видеть этого не мог. Мне до сих пор не верилось, что мужчина собирается готовить. Сам. Мой папа ни разу при мне не притронулся к сковороде. У него были нежные руки, которые он боялся обжечь. «А что случилось? Что-то произошло?» Осторожно протянула я, все же вскакивая с места и намереваясь помочь. Варл так резко повернулся ко мне, что я едва не выронила яйцо на пол. Он пугающе посмотрел на меня и низким голосом отрезал. «У тебя ничего не произошло, цыпленок. после чего так же жестко и напористо меня поцеловал, что я едва не упала. Варл словно ставил на мне свою метку, но не успела я одуматься, как он резко отстранился и, звонко шлепнув меня по заднице, вернулся к готовке. «Не парься. Приготовление еды меня успокаивает. На пробежке я сегодня уже был и норму силовых упражнений на утро выполнил. Если переборщить, то потом будут болеть мышцы». «Вот и остается одни омлеты готовить». Облокотившись на высокий стол, я с жадностью разглядывала спину Макса. «Черт! А это оказывается очень возбуждающе, когда мужчина так ловко орудует венчиком, при этом позволяя тебе бездельничать, разглядывать его играющие мускулы и упругую задницу. А что, если мы прямо на барном столе...» «Стоп! Мои мысли явно понесло куда-то не туда. Ты занимаешься спортом?» Откашлившись, я отогнала от себя пошлые мыслишки и отошла немного дальше от Варла, сев на высокий стул. Макс обернулся и, жарко взглянув на меня, словно зная, о чем я только что думала, хрипло ответил. «А ты думала, мое тело — это заслуга лежания на диване, малыш?» Затем, снова отвернувшись, он, как ни в чем не бывало, ошарашил меня своей внимательностью. «Ты тоже занимаешься. У тебя чертовски упругая задница и стройные ноги. Никогда не поверю, что это просто гены. И пресс у тебя есть. Для девушки самое оно». «Ты прав. До попадания в твой дом я так сбрасывала эмоциональное напряжение. Приседания здорово прочищают голову. Так что это моя любимая силовая нагрузка». Перед тем, как вылить содержимое прозрачной миски на сковороду, он подмигнул мне и немного дополнил мои слова. «И сексуальное напряжение тоже. Тяжело, наверное, быть нимфоманкой и девственницей одновременно. Сколько же ты, бедная, в день приседала? До 1000 доходила за раз?» Я знала, что он, наверное, шутит, но все равно поперхнулась водой и забрызгала стеклянный стол. Вытирая его бумажным полотенцем, я было хотела напомнить мужчине пару ласковых слов из его же лексикона. Слишком уж меня бесила его невозмутимость вкупе с плохо скрываемой улыбочкой, как тут на ступеньках послышались шаги. Артем медленно спускался к нам, сонно потирая глазки. Увидев меня, он широко улыбнулся и, не говоря ни слова, ускорил шаг. Я уже подготовила ему стул рядом и хотела помочь залезть, но он без спросу забрался ко мне на колени и, крепко меня обняв, сонно закрыл глаза. Это было так мило и неожиданно, что я замерла и растерялась. Помедлив, я таки позволила себе обнять его в ответ и стало так спокойно на душе. Приятно. Сердце пронзило незнакомым прежде чувством, и я едва не разрыдалась, когда он хриплым голосом спросил: «Почему ты вчера не пришла? Я думал, ты зайдешь сказку прочитать». Я было хотела оправдаться, но тут же закрыла рот. Было стыдно за сказанные вчера Варлу слова по отношению к Артему. Нет, теперь я не просто мимо проходящая девушка. Этот мальчик стал моим другом. Он был мне важен и дорог, независимо от отношений с его папашей. «Я ведь тебе уже говорил, что Лина очень устала и должна была выспаться. Я сам с трудом влез в твою постель. Как, по-твоему, мы поместились бы там втроем, а?» Спас ситуацию Варл, а в следующую секунду на столе уже стояла здоровая посудина с омлетом на 7 из 10 ртов. Казалось, Макса совсем не смущает то, что его сын сидит у меня на руках и играет с длинными кудрями светлых волос. Я словно попала в тело мамочки из идеальной семьи. Муж готовит завтрак. Сынишка маленький, добрый мальчик. Все было бы идеально, если бы существование заключалось в одном этом моменте. Но, к сожалению, жизнь — штука долгая. «Ты же пойдешь ко мне на игру сегодня, Лина?» С аппетитом уминая омлет с набитым ртом пробурчал мальчик. Я же только лениво ковыряла его вилкой и не потому, что было невкусно. На душе повисла тяжесть и не отпускало тревожное предчувствие. «Финал же! К тому же, целый месяц, спасибо папе, я буду на домашнем обучении, так что не видать мне игр!» «Мы вместе пойдем, Артем. Я, ты и Лина», — ошарашил сына Варл, а когда тот уронил вилку от усталости, пожал плечами. «У меня других планов на сегодня нет. Проведу день с вами». Завтрак прошел спокойно, это пугало. Сборы в школу тоже пролетели за улыбками и разговорами ни о чем. Тишь да гладь наводила на опасные мысли. Словно все вокруг пытаются заболтать мне зубы и скрыть правду. Жаль, что я была не идиотка, чтобы выкинуть из памяти вчерашний день. Тогда бы я сама присоединилась ко всеобщему безумному веселью. Сегодня в школу я надела свободную плиссированную черную юбку чуть выше колен, а также бесформенный цвета слоновой кости свитер с широкими рукавами и небольшим вырезом. Краситься не стала, а вот волосы подвязала черной ленточкой. В моем гардеробе уже стояли чистые уги, которые я раньше надевала в школу, поэтому мой выбор снова пал на них. «Ты похожа на мою сестричку!» Смеясь, заключил Артем, когда я покрутилась перед ним, выходя из спальни. «Никто не поверит, что ты поженишься с моим папой!» Именно в этот момент в коридор вышел Варрел в длинном пальто и извечном черном костюме. Конечно, он все слышал и, приподняв бровь, ждал от меня ответа. «Серьезно? Именно я должна была объяснять его сыну, что папа просто трахается с малознакомой девочкой, пока не найдет кого-то посимпатичнее или посговорчивее? Он ничего не перепутал? Ну, что же, сам напросился». Варрел уже подошел ко мне вплотную, взглядом оценивая мой внешний вид, когда я протянула. «Нет, Артем, мы с твоим папой никогда-никогда не поже...» Договорить мне не дали. Мужчина так резко потянул меня за руку, что я упала к нему в объятия, а в следующую секунду поцеловал в губы. Я готова была сдаться и растаять, если бы не детский радостный смех и крик. «Я же говорил, я хочу братика или сестричку, а еще лучше обоих сразу. Так ведь можно?» С ужасом я отпрянула от мужчины и не смогла выдержать и секунды его насмешливого взгляда. Мало того, что Макс заговорчески подмигнул сыну, так еще и в его глазах плескалась нежность, готовая затопить меня, утянуть на дно. А еще Макс казался таким домашним, расслабленным и нормальным, что я начала пугаться. На землю точно сегодня упадет метеорит и разорвет все к чертям собачьим. Всю дорогу до школы Варрел не выпускал мою руку из своей. Не как обычно. Сегодня он тесно переплел наши пальцы и не упускал возможности, чтобы не поднести их к губам и нежно не поцеловать каждую фалангу. И это при ребенке, хотя Артем только довольно посмеивался. В этот раз наш джип сопровождали три идентичных машины, которые то и дело менялись местами. Водителем у нас был серый. Он казался настолько хмурым, с мучительно землянистым цветом лица, что я не могла понять, вчерашний синяк исчез или потерялся на этом фоне. «Сергей, как ты себя чувствуешь?» Не удержалась от вопроса я, а уже в следующую секунду ощутила, как сильно Макс сжал мою руку. «Он чувствует себя так, как заслуживает. Хотя, наверняка лучше, чем мог бы». Холодно ответил за него Варрел и тем самым заставил меня замолчать. До конца поездки я не проронила ни слова. Артем был настолько счастлив от мысли, что отец наконец лично появится на игре, что я старалась не показывать смятения. Внешне я улыбалась, а внутри себя ждала чего-то ужасного. От этого предчувствия было никуда не деться. И вот мы уже шли по длинному коридору школы. Все последствия взрыва были устранены, но людей в ее стенах заметно поубавилось. Тем не менее, в главном футбольном зале под куполом было темно и многолюдно. Артем быстро убежал в свою раздевалку, а я стала оглядывать ряды в поисках местечка для двоих. «У нас VIP-кабинка», — уведомил меня Варрел и повел в сторону двухместной капсулы, закрытой практически до самой груди белым пластиком. Выше уже начиналось стекло. Мы сидели на мягких креслах, а два охранника, Дмитрий и незнакомый мне Амбал, спиной у дверей. Мне казалось, после взрыва у Дмитрия должна быть сломана нога. Но, похоже, я ошиблась. Мужчину и виду не подал, продолжая выполнять свои обязанности как автомат. «Тут настолько опасно!» — испуганно шепнула я Максу на ухо, хотя даже если бы сказала громко, никто бы не услышал. Кабинка была звуконепроницаемой. Вообще-то нет. Тут столько охраны, что и муха не пролетит незамеченной, цыпленок. Самодовольно констатировал он, почти касаясь своим носом моего. Шумно выдохнув через зубы, он положил руку на мое колено и провел ладонью до бедра. Я, конечно, слышала, что мужчин заводят чулки, но Макс аж оскалился, когда нащупал полосу голой кожи и лямку с застежкой. «Боги, как же я хочу взять тебя здесь и сейчас. Хочу, чтобы ты была с этим детским хвостиком и в этих блядских чулках. Буду засаживать в тебя свой член снова и снова, пока кто-нибудь не скажет мне, что прошла неделя». Тяжело сглотнув, я услышала, как судья в свисток подал сигнал, и команды начали собираться к началу матча. Словно очнувшись от гипноза, я быстро отпрянула от Варла. «Мамочка! Я чуть сама его не поцеловала!» Чтобы как-то отвлечь его от себя, прошептала. «Футбол, Макс, футбол! Твой сын — голкипер, если что!» Обреченно выдохнув, он поправил выпирающую ширинку и все же посмотрел на поле. В долю секунды его руки уперлись в стороны так, что хрустнуло дерево. В тот же момент он гортанно прорычал. «Ебать, я же предупреждал этих долбоебов, сука!» Энергетика мужчины была такой уничтожающей, словно снежная лавина, что я невольно вздрогнула. Проследив за его взглядом, я заметила Кирилла. Он сидел на небольшом стуле около своей команды и сосредоточенным видом раздавал указания. Одна его рука была перебинтована, но в целом парень выглядел нормально и даже здорово. Наверное, взгляд Варла был настолько пристальным, что в какой-то момент Кирилл поморщился и начал искать глазами тайного наблюдателя. Пока не увидел нас. Скорее всего, от испуга я едва заметно подняла руку в знак приветствия и тут же опустила. Варл это заметил. Кирилл совершил еще более опрометчивый поступок, соблазнительно мне подмигнул и послал воздушный поцелуй. Губами он отчетливо прошептал: «Привет, моя знойная блондиночка». Друг так старательно показывал каждую букву, что сомнений не осталось. Варламовский оценил представление от и до.